Глава 8. У Али пульс зашкаливал. Она скинула сабо и последовала за Никитой. Точнее, прошла вперед, потому что он остановился, пропуская даму. Первое, что бросилось в глаза — чистота, несвойственная проживавшему одному мужчине. У нее на подобные вещи глаз наметан. Она очень требовательна к чистоте, учитывая специфику деятельности. А тут вещи не раскиданы, на полах не остаются следы после ног. Небольшой коврик тоже не захламлен ни остатками пищи, ни другими отходами. Может, она зря на Никиту нацелилась? Может, он женат? Черт, и что делать? Замутит она с ним секс-мероприятие, а тут гостья наведается. Нет-нет, не о том она думает, совсем не о том. В доме приятно пахло имбирем, перцем, немного кардамоном и сигаретным дымом, еще яичницей. «Кухня там», — указал Никита на комнату справа. «Понятно. На кухне тоже было чисто. Ну, почти. Главное, в раковине не наблюдалось грязной посуды. Зато сковородка на плите стояла с остатками яиц. Хоть что-то, за что мозг Али мог зацепиться и сдать назад. Нет, ничего подобного. Проигнорировал предатель». Аля поставила торт на стол, на котором не наблюдалось ни крошки. Зато стоял закрытый ноутбук и недопитый кофе. Уже интересно. За спиной послышался легкий щелчок. Никита поставил чайник. Аля обернулась. «А ты снимаешь дом? Правильно же я понимаю?» «Правильно», — спокойно отозвался мужчина. Его спокойствие было тщательно контролируемым, интуиция не подвела. Хозяин дома не отрывал от нее взгляда, изучал, о чем-то думал. «Надолго?» «Пока не решил». «Так-с». Вроде бы и хорошая информация. Если Алю не спалят другие соседи, она через 6 суток сможет спокойно вернуться в огород, и они с Никитой никогда больше не встретятся. Идеально же, наверное. Взгляд снова забегал по мужчине. Надо тормозить или наоборот разгоняться, о чем-то говорить. А ты? Когда она услышала вопрос, даже не уловила сути. «Что?» — нахмурилась девушка. «Ты в городе надолго?» Что ей категорически не нравилось, настороженность Никиты. Она могла ошибаться. Воображение у нее ого-го как работало, но его постоянная хмурость напрягала. Он веселился, лишь когда они снимали кота. «Нет, к концу недели уеду», — больше на автомате ответила Аля, продолжая рассматривать Никиту. «Хорош, вот хорош и все тут». Самое ужасное заключалось в том, что от одного его вида на кухне у нее потекли слюнки. Она ничего не могла поделать. Мужчина на кухне — ее личный фетиш. Сексуально же. Услышав ее ответ, Никита лениво приподнял бровь кверху. «Уверена?» «Конечно». «К чему подобный вопрос?» А потом она вспомнила, что он вчера что-то про друзей говорил, что они ее якобы к нему подослали, заморочились. «Хм, и что, серьезно, он продолжил так думать? Даже после того, как снимали вместе кота?» В голове Али быстренько заработали шестеренки. Она пыталась вспомнить, что говорила и как ее слова могли восприняться мужчиной. «А, да в конце концов, какая разница? Пусть думает про нее, что хочет». Все мысли выветрились из головы, стоило Никите сделать шаг по направлению к ней. Он двигался лениво, никуда не спеша. Точно у него впереди была куча времени. Его движения завораживали. Аля смотрела на него, почти не мигая. Низко сидящие джинсы еще смущали. И футболка. Вот вроде приличная, но почему воспринимается иначе? И ведь даже не обтягивает, чтобы зависнуть, например, на мускулатуре плеч. Зато предплечья, мамочки, такие красивые, жилистые. Черт, черт! Как Аля оказалась в ловушке, она не поняла. Но вот Никита уже стоял рядом, в опасной близости, и смотрел так, точно готов съесть не фермерский пирог, а ее, причем без чая. Аля не могла себя видеть со стороны, но глаза у нее распахнулись и стали как те самые пресловутые блюдца. Пульс зашкалил, в висках тоже запульсировало. Неужели Никита не видит, что с ней? Или она настолько не подает виду, что он ничего не замечает? Или слишком сосредоточен на себе? Да какая к черту разница? Как оказалось, самое интересное только начиналось. Девушка не успела возмутиться, как крепкие руки властно, нагло, даже бесцеремонно легли ей на бедра, крепко сжали. А потом, с легкостью, от которой голова еще сильнее пошла кругом, подхватили ее, подняли над полом и шмякнули на край стола. Как она не задела ни пирог, ни ноутбук, вопрос очень интересный. Даже пальчиком не мазнула, зато охнула и погрузилась в более терпкие ароматы парфюма мужчины, которые тотчас защекотали обоняние девушки, принося новые нотки в восприятие происходящего. Наряд Али сыграл злую шутку. Платье она для женственности надела. Ага, и теперь ей почти что подол задрали. Более того, между колен сведенных пытаются протиснуться, точнее, почти уже. Лицо Никиты оказалось совсем близко, причем на одном уровне, идеально для поцелуя. Никому не надо наклоняться, никуда тянуться. Раз — и все. Губы соединились. Никита подумал о том же. Да и о чем еще будет думать мужик, усадивший ее на стол и не убравший загребущие руки с ее бедер? Хотя нет, одну убрал. Но лишь для того, чтобы зафиксировать плечи Али, лишив ее возможности яростно сопротивляться. Она и не собиралась, не для того пришла, правда же? Божечки, когда она в последний раз целовалась, чтобы вот так, напористо, сразу с языком, почти без предисловий и прелюдий, ее обезоружили, обескуражили. Она потерялась, задохнулась от собственных эмоций, к которым оказалась совершенно не готова. А главное, Никита был везде. Не в физическом плане, в другом. Его оказалось настолько много, что Аля потонула с головой в поцелуе, в его губах, руках. Он целовал как голодный, жадно и требовательно, так, чтобы она не смела отказать, начать сопротивляться. Аля застонала и ответила. Ей хотелось большего. Иногда, когда очень сильно уставала и не было сил ни на что, требовалась перезагрузка. Тогда она открывала любимый литературный портал, выбирала новинку в жаре романтической эротики и на вечер погружалась в чтение. Отвлечься получалось через раз. Мысли о работе частенько возвращали ее в реальность. Она закрывала телефон и проваливалась в сон. Очень редко дочитывала книгу до конца. И Алю всегда интересовала фраза «Он не целовал, он трахал ее рот». Она казалась ей забавной, игривой. «Как можно трахать рот?» Нет, членом она очень даже понимала как. Но через поцелуй? Авторы бывают такими авторами, чего только не придумают. Кто-то написал, другой прочитал, и пошла фраза в массы. Во время поцелуя с Никитой Аля готова была взять свои мысли обратно. Она завелась. Невероятно. От его властного вторжения. От того, как он действовал. Нет-нет, она, конечно, понимала, что напрашивалась, в прямом смысле. Тут надо быть настоящей блондинкой и хлопать ресничками, чтобы уж совсем иначе трактовать свои действия. И все равно происходящее оказалось неожиданностью. Тем более, когда Никита начал более стремительно задирать подол платья, желая добраться до... чего? Трусиков? Или до мокрых складочек? Аля ошарашенно прислушалась к себе. Так и было. Она возбудилась. И соски заломила. И все от одного поцелуя. Она протестующе пискнула и уперлась рукой в плечо Никиты. Он отреагировал не сразу. Продолжил сладостно мучить ее губы. «Никита, стой!» — выдохнула она. «Что такое?» Он хмуро посмотрел на нее. При этом дыхание у него сбилось. Сам он выглядел немного взлохмаченным. Нет, возбужденным. Никита не отодвинулся от нее ни на сантиметр. Продолжал упорно давить на колени, выражая намерение оказаться между ними. «Ничего. Остановись, не надо!» Глаза в глаза и почти одно дыхание на двоих. «Думаешь?» — продолжая выбранную риторику, настырно уточнил он, сильнее оглаживая ее бедро под платьем. «Уверенно!» — прошептала Аля, стараясь не обращать внимания на новую волну жара, что ухнула в трусики, отчего захотелось закричать о несправедливости устроенного мира. Ровно до того момента, как ощутила эрегированный член. «Аль!» — голос мужчины охрип, понизился до той будоражащей интонации, от которой бросало то в жар, то в холод, к которой сложно остаться равнодушной. «А когда надо?» Аля быстро-быстро облизнула припухшие губы. Никита в очередной раз поставил ее в тупик. Он задал прямой вопрос. Опять же, не ходя вокруг да около. «Ну что за человек?» «Букетно-конфетного периода не будет?» На чистом упрямстве, пытаясь прийти в себя и собрать в кучу те частицы, на которые она разлетелась от одного поцелуя, спросила Алевтина, наблюдая, как желваки ходят на мужских скулах. «Красиво!» У Никиты была интересная внешность. «Красавцем точно не назовешь». Грубоватые черты лица, скуластый, но губы больше среднего и чертовски чувствительные. «Спасение кота засчитываем», — все тем же тоном уточнил Никита. При этом те самые губы снова оказались вблизи Алиных. Прямо вот рядом, совсем-совсем. Она едва сама к ним не потянулась. А еще Никита переместил ладонь и теперь гладил внутреннюю сторону бедра, смещая акцент. «Засчитываем», — быстро согласилась Аля. Он только этого и ждал, потому что снова потянулся к ее губам, едва не наваливаясь на нее, а за спиной пирог. Секс на столе отменяется в любом случае, и не так она представляла потерю девственности. Страсть захлестывала. Похоть кружила по крови. Аля это признавала. Но ей удалось тормознуть себя. И день опять же был. Она не ханжа и занималась петтингом в светлое время суток. Аля снова надавила на плечо Никиты и решительно произнесла «Вечером». Мужчина тотчас остановился, замер, напрягся и прищурился в свойственной ему манере. «Вечером». «Сегодня». Он не переспрашивал, уточнял или ставил перед фактом. Между тем, убирать ладонь он даже не думал. «Да, сегодня». «Придешь или мне за тобой зайти?» «На прогулку?» «Аля!» — рыкнул он и поспешно добавил, едва ли не застонав. «Хочешь, будет тебе прогулка». «Хотела ли она?» «Нет, наверное». После прогулки сбежит. Они же точно что-нибудь друг другу ляпнут. Им лучше общаться в стиле глухонемой слепому. «Я сейчас планирую погулять. Вечером не хочу», — извернулась она. Не показывать же, что она почти готова на все и безоговорочно. Если она думала, что его глаза смягчатся или в них появится облегчение, то сильно заблуждалась. Ни одна мышца не дрогнула на его лице. Он продолжил пожирать ее глазами. «Уже раздел и разложил на столе? Мысленно. Так выходит?» Ее фантазия тоже стремительно потекла в эту сторону, и Аля поняла — пора сваливать. Вот прямо сейчас. Иначе добром дело не кончится. «Как скажешь, так и будет», — выдал Никита, окончательно ее дезориентируя. «Всегда бы ей так мужчины отвечали. Может, и жизнь проще была бы. Сейчас я пойду. А пирог? Пробуй. Вечером мне скажешь, зашло угощение или нет». Почему при слове «угощение» уголок губы Никиты нервно дернулся? Мужчина сделал шаг назад, давая ей возможность для маневра. Аля соскользнула на пол и поправила платье, наигранно тщательно расправляя складки. Потом помахала пальчиками и, стараясь не перейти на бег, а идти плавной, летящей походкой, устремилась прочь из кухни.